Чичерин. Вы сказали «событие»? Что вы имеете в виду? Ах, это жесткая интонация разговора по прямому проводу. Аппарат выморозил все, что копилось в отношениях между людьми годы и годы. Начисто выморозил и обратил в железо, от прикосновений к которому кожа сползает с рук. Будь это даже просто разговор по телефону, появились бы и тепло, и темп, и интонация, и объемность живой речи. Нет, это только так казалось, что железный стук аппарата имеет разумную интонацию. Репнин. Очевидно, события в Ярославле. Аппарат сомкнул уста. Он удерживает молчание человека, который задумался в эту минуту. Чичерин. А не полагаете ли вы, что Фрэнсис наводит вас на ложный след, внушает неоправданные иллюзии, чтобы сковать энергию и выиграть время? Николай Алексеевич задумался. Репнин. Не исключен и такой вариант. Чичерин. Как думаете вести себя, ждать или действовать? Репнин. Действовать. Чичерин. Тогда как? Если б можно было встать и пройти из одного конца аппаратной в другой. Где-то в конце вагона настенные часы бьют 11. Наверное, и в кабинете Чичерина бьют сейчас часы, те большие, с золотым циферблатом. Репнин. Если события не примут неожиданного оборота, склонить вернуться в Москву всех остальных. Чичерин. Если не примут неожиданного оборота. Ну что ж, я, пожалуй, согласен. В заключение разговора Репнин спросил, следует ли ему ждать представителя наркоминдела, как это предполагалось в начале. Из ответа Чичерина Николай Алексеевич понял, что такая перспектива не исключена. Репнин вернулся. Северцева не было. Он не дождался окончания разговора и выехал в город. Видимо, выехал поспешно. В пепельнице лежала трубка. Она продолжала дымиться. Был первый час ночи, когда Репнин направился домой. В окнах давно погас свет. Поблескивала река. В белом июльском небе купола Кремлевского собора выглядели призрачными. Далеко за городом шальные выстрелы рвали тишину. Репнин вспомнил разговор о Маркине. И вновь, как тогда в Питере, ощутил при упоминании этого имени тревогу. Он не мог до конца понять теперь, как не понял тогда, чем ей был интересен этот человек, и каковы были истинные причины их добрых отношений, а может даже дружбы. Репнин был убежден, то, что делала Настенька теперь, в сущности было определено желанием порвать со всем тем, чем был для нее мир ее первого мужа, и вернуться к добрым берегам юности, ко всему тому, что неизменно отождествлялось с обликом и именем отца. Как не сильно было ее чувство к Репнину, она должна была признать, что он чужд идеалам ее юности. А Маркин? В нем были и симпатичная простота, и добрая лукавинка, то есть как раз то, что она привыкла видеть в отце и что она так ценила в людях. Автомобиль пересек площадь. Дома были погружены в темноту. Город видел уже третий сон. Только золотой якорь бодрствовал. Желтое пламя дымилось в окнах. Репнин все чаще ловил себя на мысли. Ничто так не создает ощущение полноты жизни, как семья, дом. Какое счастье видеть твою большую семью за столом. Жена, дочь, брат, мир твоей крови и дыхание твоего. Что тебе ближе и тебе дороже? И чего не достает тебе, чтоб счастье было полным? Душевного покоя. Даже, вернее, равновесие и работы. Да, именно работы, дипломатической.